15. Кроме существенного прибавления в зарплате, доставившего Лэйси радость, и более просторного кабинета, который она с еще большей радостью отвергла, повышение давало не так уж много преимуществ. Среди них был служебный автомобиль, импала последней модели с небольшим пробегом. Несколько лет назад все расследователи ездили на служебных машинах и не экономили на транспортных расходах. Урезание бюджета многое поменяло. Лэйси решила, что Даррен Троуп станет ее вторым пилотом, которому она будет часто передавать руль. Вскоре он узнает о загадочной свидетельнице и ее сенсационных обвинениях, но ее настоящее имя останется для него загадкой, во всяком случае до поры до времени. Даррен заехал на полупустую стоянку рядом с федеральной трассой номер 10, что в нескольких милях к западу от Таллахасси. «Контакт увидит, как мы входим в отель», — сказала ему Лэйси, — «и будет знать, что ты здесь». «Контакт?» «Извини, но пока только так». «Интрига. Мне нравится». «Ты не представляешь, во что втягиваешься. Лучше сиди в холле или в кафе и не высовывайся». «Где ты встречаешься с этим контактом?» «В комнате на третьем этаже». «Это безопасно?» «Вполне. Главное, внизу дежуришь ты, готовый в любой момент прийти на помощь. Пушка при тебе?» «Какая еще пушка?» «И ты еще называешь себя агентом?» «Не знаю. Я считал себя следователем низшего звена, вкалывающим за минималку». «Будет тебе прибавка. Если я не вернусь через час, то считай, что меня похитили и, вероятно, пытают». «И как мне в этом случае поступить?» «Бежать без оглядки». «Заметано. Послушай, Лэйси, а в чем, собственно, цель этой встречи?» «Хороший вопрос. Хочешь деталей? Я жду, что контакт передаст мне официальную жалобу на окружного судью с обвинением в убийстве, совершенном, когда он уже занимал должность судьи. Возможно, убийств было несколько. Я не раз пыталась послать контакт куда подальше, предпочтительно ФБР или еще какой-нибудь правоохранительный орган, но контакт настойчив и напуган. Расследование, как бы это ни выглядело со стороны, начнем мы. Как оно завершится, мне знать не дано». «А ты хорошо знакома с контактом?» «Нет, мы впервые встретились 2 недели назад. В кафе на первом этаже в Сайлер Билдинг. Ты там ее сфотографировал». «Так это женщина?» «Угу». «Ты ей веришь?» «Пожалуй, да. Никак не определюсь. Обвинение скандальное, но контакт предоставляет кое-какие вполне убедительные косвенные улики. Учти, это не настоящие доказательства, а просто подозрения, представляющие интерес». «Обалдеть, Лэйси! Ты привлекаешь меня к настоящему расследованию. Обожаю таинственность». «Ты мой партнер, Даррен. Ты и Сейдл. Это вся команда, понял? Нас всего трое. Пообещай не выпытывать настоящее имя контакта». «Обещаем», — процедил он, почти не разжимая губ. «Тогда пошли». В дальнем левом углу холла, за стойкой регистрации, находилось кафе. Даррен молча удалился туда, а Лэйси вошла в лифт, одна поднялась на третий этаж, нашла нужную комнату и нажала кнопку звонка. Джерри открыла дверь без улыбки и без единого слова. Она кивком пригласила Лэйси войти, та вошла и осмотрелась. Номер был тесный, с односпальной кроватью. «Спасибо, что приехали», — сказала Джерри. «Садитесь». В номере было всего одно кресло рядом с телевизором. «Вы как?» — спросила Лэйси. «Хоть сейчас в гроб». На Джерри уже не было дизайнерского наряда. Его сменил старый черный комбинезон для бега. На ногах были видавшие виды кроссовки. Без косметики она выглядела намного лет старше. «Да сядьте же вы!» Лэйси послушно опустилась в кресло. Джерри присел на край кровати и указал на бумаги на столе. «Это мое заявление, Лэйси. Оно короткое, я подписалась Бетти Роу. Вы подтверждаете обещание, что мое настоящее имя никто не узнает?» «Я не могу этого обещать, Джерри. Мы это уже обсуждали. Могу гарантировать, что в КПДС никто не пронюхает, кто вы такая, но помимо этого ничего не обещаю». «Что значит «помимо этого», Лейси?» «У нас 45 дней на работу с вашим заявлением. Если найдем фактуру в поддержку ваших утверждений, то выхода не останется, придется обратиться в ФБР или в полицию. Мы не можем арестовать этого судью за убийство, Джерри. Это мы тоже обсуждали. Лишить его должности в наших силах, но к тому времени утрата кресла станет для него наименьшей из проблем». «Вы должны обеспечить мне защиту». «Мы будем выполнять нашу работу. Это все, что я могу обещать. В КПДС ваше имя никто не узнает». «Я бы предпочла не попадать в его список, Лейси». «Я тоже». Джерри, засунув руки в карманы, стал раскачиваться взад-вперед, погрузившись в свои мысли. После долгой напряженной паузы она сказала: «Он опять убивает, Лейси. Этому нет конца». «Вы говорили, что появилась новая жертва». «Так и есть. 5 месяцев назад в Билоксе, Миссисипи, он убил некоего Ланни Верно. Тем же способом, такой же веревкой. Я узнала причину. Я, Лейси, не полиция, а я. Я напала на след, оставленный Верно в Пенсаколе более 10 лет назад. Я искала пересечение жизненных путей и нашла. Я, а не полиция. Они ловят ворон». «Они и про самого Бенника ничего не знают», — подхватила Лейси. «Как они пересеклись?» «Давняя ссора из-за ремонта в доме Бенника. Похоже, Верно в пылу перепалки достал револьвер. Жаль, не спустил курок. Бенник был тогда просто адвокатом, а не судьей, и привлек его к суду за нападение. Привлек и проиграл. Верно был оправдан, потому, думаю, и попал в список Бенника. Тот ждал целых 13 лет. Можете такое вообразить, Лейси?» «Нет». «Он стал убивать чаще, и это неудивительно. Все серийные убийцы разные, это игра без правил. Бывает, они то разгоняются, то жмут на тормоз». Она раскачивалась, глядя перед собой, будто в трансе. «А еще он рискует и совершает ошибки. С Верно он едва не попался, когда перед ним вдруг возник невольный свидетель. Бенник размозжил ему голову, убил, но веревку для этого не использовал. Этот способ у него припасен для избранных». Лэйси еще раз поразилась уверенности, с какой Джерри описывает то, чего не видела и, разумеется, не способна доказать. Обескураживающая убежденность. «Что с местом преступления?» — спросила Лейси. «О нем мы мало что знаем, поскольку ведется следствие, и полиция ничего не разглашает. Второй потерпевший — местный строитель с кучей друзей, поэтому полиция роет землю. Но, похоже, Бенник, как всегда, не оставил следов». 6 плюс 2 — 8. «И это только те, о ком мы знаем, Лейси. Могут быть и другие». Лейси взяла заявление Джерри, но читать пока не стала. «Что здесь?» Джерри перестала раскачиваться и сонно протерла глаза. «Только 3 убийства, последние 3. Ланни Верно и Майк Данвуди в прошлом году. Перри Кронк 2 года назад. Кронк, убитый на островах Флорида Кис, был владельцем крупной юридической фирмы, видимо, не принявший на работу Бенника, который тогда только получил юридическое образование». «Почему именно эти 3 дела?» «Дело Верно я выбрала потому, что легко доказывается его связь с Пенсаколой. Он когда-то там жил, я его отследила. Легко, если показать полиции, как это делается. Не надо брезговать старыми судебными делами, перенесенными на электронные носители, и папками со складов. Я все это раскопала, Лейси, и разжевала для копов, чтобы они смогли слепить дело». «Для этого, Джерри, им подавай улики, а не просто совпадение». «Так-то оно так, но раньше они слыхом не слыхивали про Росса Бенника. Их надо ткнуть носом, связать разрозненные точки, и уж тогда они разродятся повестками». «А Кронк? Почему он?» Это единственный случай во Флориде, и путь туда не близкий. От Пенсаколы до Маратона 10 часов на машине. За один день Бенник не обернулся бы. Отели, заправка, может, даже авиаперелеты. Тут не останешься незамеченным. У вас получится отследить его перемещение до и после убийства. Загляните в судебные протоколы, посмотрите, когда он вел заседание, когда не вел. Этим обычно и занимаются сыщики. Мы не сыщики, Джерри. Ну, тогда следователи. Ну, типа того. Джерри, встав, потянулась и подошла к окну. Кто тот человек, которого вы привезли с собой? Даррен, мой коллега. Зачем он вам? Так я собираюсь работать, Джерри. Теперь я босс и диктую правила. Да, но могу ли я вам доверять? Не доверяете? Обратитесь с заявлением в полицию. Все равно его место там. Я не просила у вас это дело. Неожиданно Джерри закрыла ладонями глаза и заплакала. Этот взрыв эмоций поразил Лэйси. Она почувствовала себя бессердечной и даже ощутила собственную вину в том, что ее собеседница так расстроилась. Перед ней была хрупкая, беззащитная женщина. Лэйси принесла ей из ванной салфетки и подождала, пока она успокоится. Джерри вытерла лицо и сказала. «Простите меня, Лэйси, я на пределе. Не знаю, насколько еще меня хватит. Я думала, что опущу руки раньше». «Ничего страшного, Лэйси. Я сделаю все, что смогу, обещаю вам. Обещаю сохранить ваше инкогнито». «Благодарю». Лэйси посмотрела на часы. Она находилась здесь всего 18 минут, а Джерри потратила на дорогу из Мобила 4 часа. Не похоже было, что она пила кофе, воду или завтракала. «Хочу кофе», — сказала Лэйси. «А вы?» «Еще как. Спасибо». Лэйси написала Даррену и заказала 2 большие чашки. Он должен был встретить ее у лифта через 10 минут. «Подождите», — спохватилась она. «Вы включили Верно, потому что он когда-то жил в Пенсаколе и там схлестнулся с Бенником?» «Да, потому». «Но ведь он не единственный, кто связан с Пенсаколой. Тот первый, скаутский вожатый Тед Ливуд, вырос там, неподалеку от Бенника, убит в 1991 году. «Да, правильно». «Думаете, он был первой жертвой?» «Надеюсь, но точно не знаю. Это известно одному Беннику». «Репортер Дэнни Кливленд писал для газеты «Пенсакола Леджер» и жил там примерно 15 лет назад. Найден мертвым в своей квартире в Литл-Роке в 2009-м». «Вы потрудились над домашним заданием». Лэйси вышла из номера, качая головой. Даррен передал ей кофе, и она вернулась. Джерри не обратила внимания на чашку. Лэйси же, выпив половину своей, прошлась до двери обратно и сказала. «В первых делах, которые вы мне отдали, я увидела 2 потерпевших женщин. Вы о них не распространяетесь. Может, расскажете сейчас?» «Расскажу. Когда он учился на последнем курсе во Флориде, у него была знакомая девушка, Эйлин Никлберри. Он состоял в студенческом братстве, она в женской организации. Они вращались в одних и тех же кругах. Однажды на студенческой вечеринке, где пили, курили марихуану и занимались сексом, Росс и Эйлин уединились в его комнате, и он оказался не на высоте. Она его высмеяла, а потом распустила язык, рассказала другим и опозорила его. Он стал в общаге объектом шуток. Это было примерно в 1985 году. Через 13 лет Эйлин убили под Уилмингтоном, Северная Каролина». Лэйси не верила своим ушам. Джерри продолжила. «Другую девушку звали Эшли Барассо. Бенник и она вместе учились на юридическом факультете во Флориде, это точно. Ее задушили такой же веревкой через 6 лет после их выпуска. О ней я знаю меньше, чем об остальных его жертвах». «Где ее убили?» «В Колумбусе, Джорджия. Она была замужем, имела 2 детей». «Кошмар какой!» «Все это сплошной кошмар, Лэйси. Да уж. Вот моя версия. У Бенника серьезная проблема с женщинами. Возможно, восходящая к надругательству над ним в 11-12 лет. Обидчиком был Тед Ливуд. Вероятно, тогда Бенник не получил помощи и поддержки, хотя очень нуждался в том и в другом. С детьми так бывает. Так или иначе, проблема осталась. Эйлин он убил за то, что она его высмеяла. Не знаю и, наверное, никогда не узнаю, что произошло между ним и Эшли Барассо. Но они учились в одной группе, поэтому разумно предположить, что были знакомы. Убийство обеих женщин сопровождалось сексуальным надругательством. Нет, для этого он слишком хитер. Важнейшая улика на месте преступления — само мертвое тело. Оно может о многом рассказать и часто многое раскрывает. Но нет, Бенник осторожен. После него остается только веревка и разбитая голова. Его мотив — это всегда месть. Исключением стал лишь Майк Данвуди. Бедняга просто не вовремя появился. Так, позвольте я скажу нечто совершенно очевидное. Вы — афроамериканка. Действительно. Полагаю, в 85-м году среди студентов в университете Флориды были по большей части белые. Что верно, то верно. Вы никогда там не учились? Никогда. Откуда тогда вы взяли историю про Бенника и Эйлин? Все это домыслы, догадки третьих лиц, городская легенда. Мало ли, что наболтают богатые пьяные молокососы. По большей части так и есть. И? Джерри, взяв большой вытертый портфель, открыла его и достала книгу. Лэйси уставилась на нее. Кто такая? Джилл Монро. Я. Издала эту книгу на собственные деньги. У меня их несколько, как и псевдонимов. Скромное издательство с Запада, издающее книги на средства авторов. Книга неинтересная, но она и не предназначалась для чтения. Это часть легенды, Лэйси. Без легенды моя жизнь теперь немыслима. О чем книга? Криминальная документалистика. Я надергала сведения из интернета, то есть похитила, не имея авторских прав. Я слушаю. Так я привлекаю внимание и вызываю доверие. Выдаю себя за ветерана в области расследований и рассказов про полицию. Конечно, внештатного, только так. Дескать, работаю над книгой о нераскрытых убийствах молодых женщин, жертвах удушения. В данном случае я воспользовался списками членов студенческих братств и обществ университета Флориды и сложила пазл. Никто из бывших друзей Эйлин не желал говорить. Прошли месяцы, нет, годы, прежде чем нашелся болтливый член братства. Я встретилась с ним в баре в Сент-Питерсберге. Он утверждал, что знавал Эйлин и что таких, как он, было много. Якобы он не говорил с Бенником много лет, но, подвыпив, вывалил мне историю о той его неудачной ночи с Эйлин. Сказал, что для Бенника это было страшным унижением. Лэйси еще раз прошлась по комнате, переваривая услышанное. «Как вы впервые узнали о гибели Эйлин?» «У меня есть свой источник, одержимый исследователь. Он бывший коп, собирает и изучает больше криминальной статистики, чем кто-либо в мире. Каждый год методом удушения убивают человек 300. Обо всех так или иначе докладывают в Центр ФБР по насильственным преступлениям. Мой источник изучает нераскрытые дела, ищет сходства, устанавливает связи. 10 лет назад он нашел Эйлин Никлбери. Ланни Верно — его же находка. Про Бенника он ничего не знает и понятия не имеет, что я делаю с его информацией. Считает меня автором криминальных романов, что ли?» «Он согласен с вашей версией о серийном убийце?» «Я плачу ему не за то, чтобы он выражал свое мнение. Мы никогда этого не обсуждаем. Его дело — копаться в мусоре, оповещать меня, если что-то кажется подозрительным». «Просто любопытно, где он живет?» «Не знаю. Он использует разные имена и адреса, как и я. Мы никогда не встречались, никогда не говорили по телефону и не станем. Он гарантирует полную анонимность». «Как вы с ним расплачиваетесь, если не секрет?» Наличными, через абонементный почтовый ящик в Мэне». Это был уже перебор. Лэйси села, выпила еще кофе, отдышалась. Только сейчас она оценила, сколько всего Джерри узнала и обдумала за 20 с лишним лет. Словно читая ее мысли, Джерри сказала: «Знаю, слишком много всего». Она достала из кармана флешку и протянула Лэйси. «Здесь больше 600 страниц исследований, газетных статей, полицейских дел. Все, что я сочла полезным. Наверное, многое не пригодится». Лэйси спрятала флешку в карман. «Она запаролена», — предупредила Джерри. «Я пришлю вам СМС с кодом». «Зачем было устанавливать пароль?» «Вся моя жизнь давно зашифрована. Все, что мы делаем, оставляет след». «Думаете, он крадется по вашему следу?» «Не знаю. Просто стараюсь свести риск к минимуму». «А как вы думаете, есть шанс, что Бенник проведал о вашем интересе к нему? Вы говорите о 8 убийствах, Джерри. Вы прочесали большую территорию». «Думаете, я об этом не беспокоюсь? 8 убийств за 22 года, и это не предел. Я говорила с сотнями людей, чаще всего впустую. Конечно, не исключено, что какой-то знакомый студенческих лет предупредил Бенника о женщине, задающей вопросы. Но я никогда не называю свое настоящее имя. Да, какой-нибудь коп из Литл Рока, Сигнал Маунтин или Уилмингтона может сообщить про частного детектива, охотящегося за старыми делами, об убийствах. Но при чем тут я? Я очень осторожна». «Тогда чего беспокоиться?» «Он необычайно умен и терпелив. И потом, я не удивлюсь, если в какой-то момент он пойдет по собственным следам». «В каком смысле?» — спросила Лэйси, немного подождав. «Станет возвращаться туда, где убивал. Сами знаете, так поступали Тед Банди и другие серийные убийцы». «Американский серийный убийца, насильник, похититель людей, каннибал и некрофил, действующий в 1970-е годы. Его жертвами становились молодые девушки и девочки. Точное число жертв неизвестно». «Бенник не так беспечен, но он может следить за полицией, узнавать, что происходит со старыми делами, справляться, не проявляли ли к ним интерес». «Каким же это образом?» «По интернету. Ему ничего не стоит взломать полицейские файлы и мониторить происходящее. Те же частные детективы, если хорошо им платить, будут на вас работать и помалкивать». У Лэйси завибрировал телефон. «А все в порядке?» — спросил Даррен. «Да. Еще 10 минут». Положив телефон, она посмотрела на Джерри. Та опять вытирала лицо, опять раскачивалась, как в трансе. «Ну, Джерри, считайте, что ваше заявление принято. Пошел отсчет времени». «Меня будут держать в курсе?» «Как часто вы хотели бы, чтобы мы с вами связывались?» «Ежедневно». «Нет. Я буду давать знать, когда и если у нас будет продвижение вперед». «Оно непременно должно быть, Лэйси. Вы обязаны остановить Бенника. Я сделала все, что могла, и уже выдохлась. Я физически, эмоционально, финансово истощена. Просто дошла до предела. Мне не верится, что теперь на этой стадии можно зайти в тупик». «Я буду вас уведомлять. Даю слово». «Спасибо, Лэйси. Только, пожалуйста, не забывайте об осторожности».